Имей в виду, сэр Макс, этот сад — наше главное алиби. Почему именно алиби? Потому что, если в ходе нашей беседы ты вдруг решишь, что я и мои люди законченные злодеи, вернись сюда и еще немного подумай. Не так уж мы ужасны, если эти прекрасные неподвижные существа с радостью согласились жить рядом с нами. «Именно с радостью?» — ехидно уточнил я. «Спроси у них», — невозмутимо пожал плечами сэр Нанка. «Думаю, ты сможешь поговорить с деревьями, если очень захочешь. Может быть, даже с травой, не знаю». Я недоверчиво покачал головой, но решил воздержаться от комментариев. «Если ты не против, я хотел бы показать тебе, как мы живем, а уже потом давать объяснение», — вежливо сказал великий магистр. «Ты не откажешься от небольшой прогулки?» «Не откажусь», — улыбнулся я. «Здесь так хорошо, что я бы согласился и на большую прогулку». «Наши владения не так уж велики», — вздохнул сэр Нанка. «Вернее, они очень велики, но нам удалось переделать по своему вкусу лишь часть этой огромной резиденции. Остальные помещения мы просто заперли до тех времен, когда нашей силы хватит на то, чтобы обжить их, так что там нет ничего и никого, кроме летучих мышей и лягушек, я полагаю». «Лягушек и летучих мышей?» — машинально переспросил я. «Что ж, им тоже надо где-то жить». «Всем надо где-то жить», — авторитетно подтвердил магистр Нанка. Потом он решительно зашагал в глубину сада, а я отправился следом. Но Минорих держался рядом, теперь я все время ощущал его присутствие. Мое чуткое второе сердце то вздрагивало от его тревоги, то сладко замирало от его веселого любопытства. Никаких собственных эмоций у меня пока почему-то не обнаруживалось. Тонкая ветка неизвестного дерева мягко пощекотала мой затылок, когда я проходил мимо. Из травы вылетела большая краснокрылая стрекоза. Все это казалось восхитительным сном, который и снился-то не мне, а моему спутнику, а я был просто одним из персонажей этого очаровательного видения. Наконец трава под моими ногами незаметно превратилась в такой же красноватый ворс ковра. Теперь мы шли по широкому коридору. «Если ты не возражаешь, давай зайдем в большую гостиную», — несколько нерешительно сказал Нанка. «Моим ребятам будет приятно с тобой поздороваться. Они немного волновались по поводу твоего визита, и если ты согласишься выпить кружку камры в нашем обществе, это всех успокоит. В наше время враги никогда не собирались вместе за кружкой камры. Думаю, сейчас в большой гостиной сидят все наши, или почти все». «Да? А ведь сейчас ночь», — с сомнением заметил я. «А мы, знаешь ли, ночные птицы, как и ты сам». «Был», — улыбнулся я. «Почему был?» — нахмурился он. «Когда-то я был ночной птицей, а теперь мне все равно, когда бодрствовать, ночью или днем, как получится». Магистр Нанка, понимающе кивнул и с силой ударил ладонью по стене. Часть стены тут же исчезла. Не отъехала куда-то в сторону, а именно исчезла. И мы шагнули в глубину абсолютной темноты, открывшуюся в проеме. Впрочем, оказалось, что тонкий слой тьмы был чем-то вроде занавески. Через мгновение я уже щурился от мягкого янтарно-желтого света, заливавшего огромную комнату. «Это сэр Макс. Думаю, вы хорошо его помните», — лаконично объявил Нанка. Потом он повернулся ко мне и просто сказал: «А это мы, вершитель». «Вижу», — кивнул я, невольно поеживаясь под неподвижным взглядом нескольких дюжин пар глаз, таких же непроницаемо равнодушных, как глаза самого Нанки. Чуткое сердце, когда-то бесцеремонно изъятое Джуфином у моей загадочной тени, сжалось от восхищения, изрядно приправленного неописуемым ужасом. В тот бесконечно долгий миг я наконец понял, что эти ребята не люди. Они могли быть кем угодно, только не человеческими существами, мало ли как они выглядели. Их ледяные глаза были не мертвыми, как мне казалось прежде. Просто из них на меня смотрела неизвестность. Самое удивительное, что мне очень понравились эти странные чужаки. Более того, я чувствовал себя вполне своим в их не слишком уютной компании.